Добрый вечер. Давайте мы встанем, помолимся с вами. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Спасибо за то, что Ты верен. Благословляем Тебя именем Иисуса Христа. И благодарим Тебя, что Ты начал у нас доброе дело, и Ты совершаешь его даже до дня пришествия Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что наш дух, душа и тело сохранятся без порока, во всей целостности. И мы благословляем друг друга сейчас и благодарим Тебя, Отец, что Ты здесь. И все чудеса, которые когда-либо происходили, они произошли только благодаря Тебе. И то, что происходит в эти дни, Господь, и то, что будет происходить, мы воздаем Тебе за это всю славу. Помоги нам сегодня, Господь, услышать Тебя, услышать Твое Слово. И мы просим, измени нас, измени в Твой образ, измени в Твое подобие во имя Иисуса Христа. Мы не хотим оставаться прежними, но хотим, взирая на славу Твою лицом к лицу, как в зеркале, и преобразиться в Твой образ от славы в славу, как от Господня Духа. Спасибо Тебе, что наша вера не тщетна, и мы уповаем на Твое Слово, и потому ни в чем посрамлены не будем. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Мы сейчас разрушаем всякое демоническое влияние на этом месте, всякое влияние на каждого человека, говорим, всякая болезнь, всякая немощь, угнетение, депрессия, всякий дух, который препятствует пониманию Божьего Слова, уходите. Во имя Иисуса Христа. И больше не возвращайтесь. Сейчас мы утверждаем здоровье для каждого из нас. Сейчас мы утверждаем полное восстановление в духе, в душе и в теле. Сейчас мы утверждаем, Отец, радость в Господе, покой в каждом разуме и в каждом сердце. И пусть Твой покой, Отец, хранит наш разум и наши сердца в единстве с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословите друг друга, можете присаживаться. То, что вы пришли сегодня, я так понимаю, вы серьезно настроены на какой-то результат. Осталось понять, на какой. Победить или проиграть? Победить, да? Ну, значит, мы с вами будем говорить на одном языке. Потому что если вы пришли проиграть, то это не то место. Знаете, да, один человек подошел к служителю и говорит, помолитесь за меня, у меня серьезный диагноз. И этот служитель говорит, хорошо, мы сейчас помолимся, и Господь вас исцелит. Мужчина такой посмотрел на проповедника серьезно. Вы, говорит, не поняли, у меня диагноз очень плохой, и у меня все тело болит. Проповедник говорит, но в Библии написано, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Мы сейчас помолимся, Господь вас исцелит. Этот мужчина еще больше нахмурился и говорит, вы что, не понимаете, что мне очень плохо? И врачи говорят, что я умираю. Тогда проповедник говорит, послушайте, давайте мы решим, кто с кем согласится. Если я соглашаюсь с вами, что вам плохо и вы умираете, значит, вы умрете быстро. Если вы соглашаетесь со мной, что ранами Иисуса вы исцелены, соглашайтесь со Словом Божьим, значит, вы будете жить и выздороветь. Мужчина такой постоял, подумал. Нет, говорит, лучше я с вами соглашусь. Вот, и я так понимаю, что вы пришли согласиться со Словом Божьим, да? Не против Слова Божьего. Но тогда у вас только один шанс есть выздороветь. Аминь. И первый урок, который мы с вами сейчас будем разбирать, это Божья вера и важность исповедания. Вы знаете, что для веры есть причина. И мы с вами должны понимать точно, что христианство – это не философия, это не человеческие умозаключения. Христианство – это не самовнушение. И когда мы с вами говорим, что давай говори, что ты здоров, если нет никакого основания говорить, что ты здоров, то ты и не выздоровеешь. Вы знаете, да, что в восточных философиях есть самовнушение, Люди могут убеждать себя, что они здоровы там, или что они сильны, но мы понимаем, что у них основания нету. И тем не менее, кто-то из них какие-то улучшения переживает в своем теле. Другой вопрос, что они в другом месте где-то одержимыми становятся больше. И проблем других появляется больше у них. Но когда мы говорим о христианстве, у нас есть основание, у нас есть причина. То есть слово «причина», оно вообще относится к логике. И вы знаете, что есть один из законов логики. Есть причина, есть следствие, да? Причинно-следственные связи. То есть причина того, что мы можем быть здоровы, это то, что Христос сделал для нас на Голгофском кресте. Когда мы исцеляемся, это следствие. А причина – это жертва Христа, что Он умер на кресте, взяв на Себя наши грехи и исцелив нас от болезней. Так или нет? 1 Петра 2:24. Там написано, что Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, и ранами Его мы исцелились. Ты скажешь, и где же тут причина? А кто из вас верит, что вы прощены, что вы не грешники, и ваши грехи прощены? Кто из вас верит? Почему? Потому что об этом написано в Библии, так или нет? То есть вы доверяете тому, что сказал Бог. Если вы сказали: «Господь, прости», Он простил вас и никогда больше не вспоминает об этих грехах. Так или нет? И теперь смотрите, в этом же самом стихе, где написано, что Бог простил ваши грехи, написано, что и вы исцелились ранами Иисуса Христа. Если вы верите в первую половину стиха, то почему тогда вы не верите во вторую половину стиха? Если одним приношением Иисуса Христа Бог сделал нас совершенными в духе, избавив нас от греха, и сделал нас совершенными в теле, исцелив нас от болезней. Или не так? Это в одном стихе написано. Значит, мы можем принимать, что эти обе части стиха равноценны, равнозначны. Потому что и то является Словом Божьим. Аминь. И мы с вами должны понимать, что когда мы говорим об исцелении, то исцеление – это воля Божья. И когда один прокаженный пришел к Иисусу и сказал: «Господи, если ты хочешь, можешь меня очистить», он не знал, есть воля Божья или нет на исцеление такого человека, как он. Что Христос сказал? «Хочу, очистись». И мы с вами знаем, что Бог нелицеприятен. Если Он сказал этому человеку: «Хочу, чтобы ты был здоров», это значит, что и тебе Он сегодня говорит: «Хочу, чтобы ты был здоров». Аминь. Вы можете записать 1 Иоанна 5 глава 14-15 стих. Там есть обетование, там написано так, что вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Он говорит, мы имеем смелость приходить к Богу, что если мы просим, что по воле Его, Он слушает нас. А если мы знаем, что Он слушает нас, знаем и то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. То есть, если вы просите, что по воле Божьей, Бог вас слушает. А если Он вас слушает, значит и дает просимое у Него. И когда мы с вами видим, что в Библии написано, что ранами Его мы исцелились, и Бог желает, чтобы мы были здоровы, то когда вы попросили Бога об исцелении, Он вас услышал. А если услышал, то исцеление вам дал. Аминь. Итак, Марк 11:24. «Все, что чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Итак, что же такое вера? Евреям 11:1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы с вами разбираем вера Божия, да? Вы помните? И кто из вас помнит определение веры? Это Марка 11:23. Там Иисус говорит: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если вы скажете горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет все, что скажете. Итак, как же работает вера Божья? Вера Божья говорит и не сомневается. Правильно? И когда вера Божья сказала, она ожидает исполнения того, что она сказала. Так или нет? Итак, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Для нас это очень важно. Еще в одном из переводов написано так. Вера – это документ, удостоверяющий право на имущество, которое, как вы знаете, принадлежит вам, хотя вы еще не видите его. Еще, как можно сказать, вера, она не основана на наших чувствах, она не основана на нашей вере, вера Божья, да? Это не вера человека. Иисус не сказал, что имейте веру человеческую. Ты скажешь, а где о вере человеческой? А вера человеческая действует так. Кто из вас знает про Фому неверующего? Помните, да? Что он сказал? Пока не вложу пальцы свои в раны его и ладонь свою в ребра его, не поверю. Вера человеческая опирается на том, что видят глаза человека, что слышат его уши, да, на эти пять органов чувств, то есть ориентируется с помощью них, а вера Божья не опирается на то, что происходит в физическом мире. Итак, вера, она строится на доверии, а доверие строится на обещании, так или нет? Кто из вас когда-нибудь доверял людям? И чему вы доверяли? Доверяли их слову. Если вы договаривались с каким-то человеком встретиться на определенном месте, вы приходили туда. Почему? Потому что вы доверяли слову этого человека, что он придет к назначенному времени. Было это в вашей жизни? Точно так же вера в Бога. Она не строится на наших способностях, на наших силах, на том, что мы можем или не можем. Она основывается на том, что может Бог, и на том, что Он обещал. То есть, если это есть обещание в Божьем Слове, значит, Бог вам обещал. При условии, что вы дети Божьи. Вы дети Божьи вообще? Значит, это вам принадлежит. Аминь. И что же происходит? Вначале Бог дает обетование. Нам очень важно принять Слово. Вы помните Исаия 55 глава 10-11 стих, мы с вами цитировали. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, говорит Господь, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Что вам нужно сначала? Нам нужно понять волю Божью, правильно? И потом, это как ты говоришь? Мы говорим, понять волю Божью, когда? Мы читаем Библию, мы видим, что Бог там обещал, и мы принимаем это для себя. Если ты для себя принимаешь, что ранами Иисуса вы исцелены, ты исцелен или исцелена, что произойдет? Это слово останется в твоей жизни и никуда не уйдет от тебя до тех пор, пока ты полностью не выздоровеешь. Аминь. Итак, вначале Бог дает нам обетование, мы находим его в Библии, потом рассуждаем над этим обетованием. Оно производит веру, а вера производит что? Действие. И то есть определенный механизм. Число 23:19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Итак, следующий момент, который нам очень важно понять, что нам нужно поверить, это наше с вами решение, поверить в исцеление тела точно так же, как в исцеление духа. Исцеление духа вы получили по вашим делам или нет? То есть, как вы стали новым творением? Сказали: «Господь, прости, и будь моим Господом и Спасителем». И все. Да? Вы стали новым творением мгновенно, силой Святого Духа. Так или нет? Точно так же, как вы приняли спасение вашего духа, спасение от греха, вы принимаете исцеление от болезни. Аминь. Но очень важный момент, который нам понять надо, что Слово Божье, оно действует как семя. Вы помните притчу о сеятеле, да? И представляете, вот вы приходите весной на свой усадебный участок и думаете, классно, благословляю эту землю, пусть приносит плод. И ушли, ничего не посеяв. Приходите осенью собрать урожай, а там кроме сорняков ничего нет. А вы же, ты же говоришь, ну я же молился, я же благословлял, а семена-то ты не посеял. Вы понимаете, что когда ты не берешь Слово Божие, как твое обетование, и потом молишься об исцелении, на каком основании ты молишься о чуде, если ты ничего не посеял? А чего прорастать-то будет? А некоторые, ну как же, я же сказал, что ранами Иисуса я исцелен. А сколько раз ты потом сказал, что ты больной? После того, как ты сказал, что ты исцелен. Сколько раз ты говорил, все плохо, все трещит, все скрипит, не знаю, выживу или нет. Да ты уже все семена выковырял, которые посеял добрые. А потом молишься, чтобы что-то произошло хорошее. На каком основании мы можем ожидать прорастания добрых семян и добрых плодов, если мы сеяли злое? Вы здесь вообще? Кто-нибудь из вас ожидает в огороде пожать добрые плоды, если вы их не сеяли? А здесь ожидаем. Так есть же Божья благодать. Но он же сказал про семена, что Слово Божие это семя. Или ты хочешь в обход Бога пойти, что ли, как-то там? Аминь. Псалом 106:20. Там написано, Бог послал свое слово и исцелил их. То есть мы принимаем слово от Бога, как слово, которое Он нам сказал лично. И мы не разрешаем дьяволу разочаровать нас в жизни. И мы не разрешаем себе говорить, что все плохо. Чуть не сдох от этого приступа. Мы таких слов не говорим. Еще чуть-чуть и двинул бы кони или чего там. И увидел бы белые тапки, как обычно люди говорят. Свет в конце тоннеля, главное, чтобы не поезд. В правильный тоннель входи. Аминь. Если человек болен, то знание того, что Бог желает исцелить его, является семенами веры. Ты знаешь, что Бог хочет тебя исцелить, потому что Он уже об этом сказал, да? Вот это и есть семена веры, которые должны быть посеяны в наш разум и в сердце. Молитва веры, которая исцеляет больных, должна следовать за насаждением семени, а не предшествовать ему. Вместо того, чтобы концентрироваться на симптомах и на болезнях, лучше позвольте Слову Божьему быть перед вашими глазами и в вашем сердце, и в ваших устах. Потому что в притчах написано, что если это слово будет пред твоими глазами, если оно будет звучать в твоих ушах, будешь хранить его внутри своего сердца, оно будет у тебя на устах, это слово будет здоровьем для твоей души и для твоего тела. Вы помните, что произошло, когда Адам и Ева восстали против Бога и послушались дьявола? Вы знаете, куда пришла самая первая проблема? В их разум. Что произошло? Они говорят, я убоялся. Представьте, не было страха. А страх – это не физическое какое-то чувство. Страх – это не обстоятельство, это мысль. Самое первое после грехопадения поражение пришло в душу человека. И после того, как душа была поражена, потом один брат убивает другого, помните, да? После этого пришли болезни, потому что тело не могло противостоять разрушению души. И если разум человека не изменен Божьим Словом, если человек не доверяет Божьему Слову, трудно телу исцелиться, очень трудно. Потому что разум будет главным противником исцеления. Аминь. И когда мы смотрим с вами на симптомы и говорим постоянно плохое, мы сеем плохие семена в нашу жизнь и в наше тело. И ожидать добрых семян бесполезно, добрых плодов, потому что мы не те семена сеем. Наши симптомы могут указывать на болезнь, а Слово Божье указывает на жизнь. А и нам с вами нужно решить, какие семена мы с вами будем сеять в этих обстоятельствах. Так или нет? Но когда мы говорим только то, что согласуется с Божьим Словом, в нас рождается и умножается вера. Вы помните, мы с вами говорили, что все будет зависеть от того, что мы посеяли, так или нет? И вера Божья, она говорит, правильно или нет? А что она говорит? Слово, греческое слово гомология, переводится как говорить то же самое. Если мы говорим в христианском контексте, говорить то, что сказал Бог. Я хочу, чтобы вы открыли притчи, 18 главу. Я думаю, что вы сейчас для себя кое-что увидите. На что очень часто вы обращали мало внимания. Притча, 18 глава, 20-21 стих. «От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его». Я прочитаю вам современный перевод. «Сказанное тобою влияет на твою жизнь». Если говоришь доброе, хорошее случится в жизни твоей. Но если плохое ты говоришь, то плохое случится. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принимать последствия сказанного. Любящие говорить должны быть готовы принимать последствия сказанного. Дьявол пульнул тебе мысль, ты ее схватил и начал говорить. И будь уверен, что то, что ты говоришь с верой, исполнится в твоей жизни. Если ты веришь от всего сердца, что ты больной, и будешь об этом говорить, не выздоровеешь. Потому что ты посеял не те семена и включил механизмы, которые не здоровье произведут в твоем теле, а болезнь. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. И потому любящие говорить должны быть готовы принимать последствия сказанного. Если вы любите говорить и не следите за тем, что вы говорите, это может быть одной из основных причин болезни. Ты скажешь, ну я вчера ничего не говорил, но сколько раз ты до этого что-то сказал? И очень часто люди говорят плохое, чтобы их пожалели. О, там все скрипит, трещит, голова разваливается. Но представь, если бы у тебя голова развалилась. Тогда бы уже не собрать было. А ты постоянно об этом говоришь, а потом думаешь, что у меня голова постоянно болит. Так ты постоянно говоришь, что она у тебя разваливается. Есть такое в жизни? И вместо добрых плодов, когда у тебя трещит голова, ты не говоришь, Господь, спасибо за чудо исцеления, а я все равно ранами Иисуса Христа исцелен. Ты-то другое говоришь. Ты-то говоришь, все плохо. Ты-то говоришь, шум в ушах, звон в башке, как в колокол бубнишь. И потом ожидаешь, что добрые семена вырастут. А добрые семена дьявол уже стащил у тебя и сожрал. Птички небесные склевали. Помните, да, притчу о сеятеле? И ты говоришь, где мои добрые семена? Когда они принесут плод? А там один уже обожрался твоими плодами. А тебе только плохие оставил. Итак, вера ничего общего не имеет с чувствами. Нигде не написано, что вы должны что-то чувствовать. за тебя помолились, или ты сам за тебя помолился, но ничего не произошло. Никаких чувств нету. Но ты такой говоришь, ну а что произошло-то? Ведь легче-то не стало. Так же или нет, думает человек. Раз легче не стало, значит ничего не произошло. Вот здесь и кроется коварство. Это значит, что ты опираешься на то, что чувствует твое тело, и ты отложил в сторону Божье Слово и ожидаешь получить добрых семян. А как ты их получишь, что если ты их не посеял? Мы сегодня касаемся с вами вот таких нюансов, которые мы переживаем очень часто. Аминь. Вера постоянно обращается не к чувствам и не к симптомам, а к тому, что говорит Божье Слово. Вы помните, о чем мы говорим? Что такое вера? Мы с вами разбираем, так? То есть, когда мы говорим о осуществлении ожидаемого и уверенность в невидимом, вы можете осуществить или исполнить только то, что вы увидели в невидимом мире. И мы с вами говорим всегда, что наше мышление – это образное мышление. Бог нас такими сделал, и когда мы с вами услышим слово «стул», мы не четыре буквы увидели у себя в голове «С-Т-У-Л». Нет, мы увидели предмет. Правильно или нет? Так вот, когда дьявол говорит «ты заболел», ты не увидел эти буквы. Ты заболел. Ты увидел лекарство, ты увидел боль, ты увидел врачей. Ты увидел операцию, ты увидел похороны свои. Доболелся. Так или нет, в принципе, происходит. У кого так было в жизни? То есть вы не буквы увидели, вы увидели себя больным. И если вы от этого не отмахнетесь, не откажетесь, вы в этом и пойдете. И вот представьте, человек молится в молитве. Господь, я благодарю Тебя, что ранами Твоими я исцелен. Хорошая молитва. Но потом в жизни он ходит и видит себя больным. Он себя здоровым не видит внутри. И получается, что в молитве он говорит одно, а в жизни и в своих мыслях он думает по-другому. А Яков сказал, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И дом, который разделился сам в себе, устоять не может. А сколько раз так было в нашей жизни, что мы в молитве говорили красиво, а в жизни говорили все по-другому. Правильно? И как только боль усилилась, все плохо, башка разваливается быстрее, где мои таблетки? Сейчас умру, если таблетку не дашь. Было такое в жизни? И вот так дьявол и делает. И представьте, и теперь мы ждем чуда, а чуда нет, потому что мы все семена повыдергали. Добрые. Итак, если мы с вами знаем, что Бог хочет нас исцелить, мы знаем, что Он обещал. Как одна женщина умирала от туберкулеза и пришла к одному проповеднику и говорит, помолитесь за меня, вот у меня такой диагноз, я умираю, мне становится все хуже и хуже. Я ездила на разные конференции, за меня молилось так много людей, проповедников, но мне все хуже и хуже, я боюсь, что у меня не хватает веры для исцеления. Он говорит ей, вы неправильно думаете. Она говорит, что вы имеете в виду? И он говорит ей, ну вот подумайте, если бы Бог что-то вам обещал, Он бы исполнил. Вот вам я сейчас вопрос задаю. Вот если бы Бог обещал тебе что-то лично, как вы думаете, Он бы исполнил? Вот и она сказала, да, Он бы исполнил, Он же Господь. И этот проповедник говорит, так вот, Он обещал тебе, что ранами Иисуса ты исцелена. Он тебе обещал. Вы знаете, что произошло? Она исцелилась. Дьявол пытается тебе сказать, что Бог не исполнит. Ведь в этом сомнение, правильно? Не потому, не то, что он не может, а хочет ли он? И сделает ли он? В этом больше всего. Так или нет? А или, если сделает, то не сегодня. Ну, может, когда-то станет лучше. Как одна женщина пришла на служение, привезли ее на костылях, она попала в аварию, кости таза были разбиты, она 3 года уже не ходила без костылей, не могла без помощи посторонних садиться, вставать. Вот, и за нее помолились, она вернулась к себе на кресло, села. И она потом говорит: я думала, ну, может быть, пройдет 2-3 месяца, и мне станет лучше. А потом мы говорим: вы знаете, если за вас помолились, вы можете уже вставать, ходить и делать то, что вы раньше не могли. Потому что вы попросили, и Бог вам дал. И она говорит: а что я, говорит, буду сидеть? Давай, говорит, я попробую. И она встала и стала ходить без костылей. Потом при всех опустилась на колени, поднялась без посторонней помощи. Вы понимаете? Если вы думаете, что исцеление произойдет когда-то, оно может никогда не произойти. Потому что будущее – это не вера. Будущее – это надежда. Если вы говорите: я верю, что буду исцелен, или что я исцелюсь в течение там нескольких лет, и каждый год вы можете так ожидать, и эти несколько лет все будут отдаляться и отдаляться от вас. Но вопрос в том, что Бог всегда сейчас. И исцеление всегда сейчас. И вера всегда сейчас. Вы не будете исцелены, вы уже исцелены. Вот о чем Библия говорит. И это огромная разница. Если говорите: я буду исцелен, неизвестно, когда вы будете. Если вы говорите: я исцелен, знаете, что произойдет? Твоя душа начнет подчиняться этому слову, и твое тело подчинится в конце концов этому слову. Аминь. Представляете, вот заключенный сидел в тюрьме, его руки и ноги закованы в кандалы. И тут тюремщик приносит постановление о его освобождении. Помните, да, эту историю? Он говорит: все, выходи. Открыл ему оковы, снял с него. Он говорит: нет, я не могу. Тот говорит: почему? Я в тюрьме. Ну как вот постановление о твоем освобождении? Он говорит: да нет, я все равно в тюрьме, я не могу отсюда выйти. Понимаете, человек на что опирается? На органы чувств. Он видит тюрьму, он ощущает этот запах. Правильно или нет? И он ничто, он не хочет поверить в то, что его освободили. Но истина-то в том, что есть документ. И ему нужно просто встать и идти. И точно так же с исцелением. Тебе нужно встать и идти, и перестать себя считать больным человеком. Ты говоришь: у меня столько диагнозов. Твой диагноз Иисус взял на себя на Голгофском кресте. Все твои диагнозы. Если ты это не принимаешь как свершившийся факт, тогда Слово Божие тебе не поможет, потому что ты принял решение слушать диагноз, а не Слово Божье. Ты принял решение слушать человека. Вот в чем проблема. Или дьявола. Аминь. Итак, если мы с вами говорим, что вера Божья, во-первых, что она делает? Она говорит. Вера Божья не молчит. Да, и мы с вами читали Марка 11:23. Помните, да? Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, кто что сделает? Скажет горе. Может быть, ты думаешь, что кто-то скажет вместо тебя, но самое лучшее, чтобы ты сказал этой горе. Вы понимаете, что так много людей были исцелены через веру других, и потом это исцеление теряли. Почему? Потому что они не научились пользоваться Словом Божьим для своей победы. Аминь. И в следующий момент мы с вами, когда читаем, вера без дел мертва. Если первое, вера всегда говорит, и вы можете записать на Римлянам 10:10, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Да? Помните это место Писания? То есть, если есть вера в сердце, то уста всегда говорят правильные вещи. Если человек верит в сердце, что он болеет, что будут говорить его уста? Что он болеет. Другого он не будет говорить. Даже если он в молитве скажет правильные вещи, в жизни он будет говорить, что он болеет. То есть, то, чем наполнено его сердце, то будут говорить его уста. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе. Злой человек из злого сокровища сердца выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста. Каковы мысли в душе у человека, таков и он. То есть мы с вами такие, как мы думаем внутри. Аминь. Я хочу вам напомнить, что границы вашей веры не будут больше вашего исповедания. Вот то, что вы говорите, не только в молитве, потому что мы с вами уже договорились, что если мы хотим иметь чудо в нашей жизни, наши слова в молитве не должны расходиться с нашими словами в жизни и не должны расходиться с нашими мыслями. Так или нет? Потому что если есть расхождение, значит нет чуда. Аминь. И поэтому граница нашей с вами веры очерчена тем, что мы с вами говорим. Можете записать Ефесянам 3:20. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим и о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе от века и до века во все роды». И там написано, что не со стороны кто-то придет. И я напомню вам, что в Ветхом Завете Бог сражался за людей, а в Новом Завете Бог сражается через людей. Если ты хочешь иметь чудо в своей жизни, лучше бы, чтобы ты согласился с Богом, и это чудо произошло через тебя. Вы понимаете, да? Через тебя лично. И ты исцелился, потому что сам Бог в тебе. Аминь. Вы храм Божий, и Бог всегда следил за тем, чтобы его храм был в должном состоянии, так? И там были служители, которые поддерживали храм в правильном состоянии. Были или нет? Левиты, священники, помните, да? Теперь мы с вами храм Божий, и есть служители, ангелы. Правильно или нет? Которые хранят и защищают нас. Но знаете, в чем вопрос? Запишите 102-й Псалом, последние стихи. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, повинующиеся голосу Слова Его». Когда дети Божьи начинают говорить не Божье и начинают говорить о болезнях, они не дают ангелам защищать их. Потому что они говорят не те слова, на которые ангелы реагируют. Ангелы реагируют на Слово Божье. А если мы в жизни и в молитве Слово Божье не говорим, значит, мы не даем ангелам помогать нам. Аминь. И еще Христос сказал, что Он является первосвященником нашего исповедания. И Он говорит, все, что вы попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю. Вы приходите к Отцу во имя Иисуса Христа, да? И еще Он сказал, что если мы исповедуем Его пред людьми, то и Он исповедует нас перед ангелами Божьими, а в другом Евангелии перед Отцом Небесным. Он будет ходатаем за нас. Что значит исповедовать Его? Когда мы берем Его Слово, Он стал Словом Божьим. Когда мы берем Слово Божие и начинаем Его говорить, Даже когда обстоятельства все против, и все симптомы кричат, что ты больной, мы говорим: ранами Иисуса, а я все равно исцелен. А я все равно здоров. Аминь. Что вы делаете? Вы даете возможность Богу защищать вас и ангелам Божьим помочь вам восстановиться. Аминь. И следующий шаг, мы сказали, дела, вера без дел мертва. Это Иакова 2 глава. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Есть дела веры. Как Иисус поставил посредине синагоги человека с сухой рукой. И что Он ему сказал? Протяни руку твою. А рука была сухая, она была бездейственна. Кто-то кричал: Иисус, что ты издеваешься над ним? Как он протянет эту руку, если она у него сухая? Этот человек не стал их слушать. Он, написано, протянул эту руку, и она стала здорова. Аминь. Перерыв.